Гиббон не понимал важности христианства и потому не всегда относится о нем с выгодной стороны, не всегда прилично мыслящему человеку. Потом, мало знаком с древностями. Вот дело слабой стороны. Но едва ли в какой-либо книге найдем мы такой спокойный, глубокий и ясный взгляд на события. Есть, конечно, много неверности и устарелости, но это огромный исторический талант, который не может не иметь влияния на читателя. Географические карты – пробел в нашей науке, который отчасти пополнен французскими монахами бенедиктинского ордена. Есть карты офицера баварского Шпруннера. Потом наука наша вечно обязана Дюфрень Дюканжу, который составил «Глоссариум медиае эт инфимае латинитатис», труд колоссальный. Он же издал «Глоссариум медиае агиацитатис». Но как он один не мог истощить всего богатого запаса, то его труды продолжали бенедиктинцы, труды которых вместе со словарем Дюканжа с 1840 года издаются с исправлениями Дидо, и теперь уже вышло 67 томов. Относительно хронологии Среднего века заметим книгу, не полную, но полезную, Брингмейстера, недавно вышедшую в Лейпциге. Дюфрень Дюканж, Шарль, 1610-1688 годы, французский ученый-медиевист. Шпрунер фон Мерц, год рождения 1803, год смерти неизвестен, немецкий картограф и географ. Дидо, Амбруаз, 1790-1876 годы, французский ученый, типограф, издатель. Введение к курсу истории средних веков Грановский обычно давал, особенно в первые годы своей деятельности, в более развернутом виде. Смотри цикл лекций 39-40, 43-44, 45-46, 46-47 годов. Освещение задач исторической науки, определение ее предмета, развитие понятия «всеобщая история» на различных исторических этапах, земля и ее население, обзор литературы по всему курсу – вот обычная схема введения. Однако в те годы, когда Грановский читал курс древней истории, такое пространное введение, естественно, предпосылалось этому курсу, а чтение истории средних веков открывалось небольшим вступлением. Во введении начала 50-х годов мы читаем: «Всеобщая история объясняет законы, по которым совершается земная жизнь человечества, указывает на законы и цели поступательного движения. Уже этого одного достаточно, чтобы ответить на вопрос, раздававшийся во все времена даже из уст великих мыслителей: какая польза истории? Есть, конечно, науки, как, например, языки, технические науки и другие, пользы которых доказывать и не нужно. Но здесь дело идет не об одном только практическом приложении истории. У греков и римлян она имела практическое приложение в общественной законодательной деятельности. То же самое можно сказать в настоящее время и об Англии. Вообще, знание истории необходимо для каждого государственного человека. Но не все ведь созданы быть государственными людьми. Следовательно, для таких людей история остается без приложения, а следовательно и без пользы. Можно доказать несостоятельность этого мнения. Кроме того, удовлетворение, которое история доставляет высшим потребностям нашей природы, она представляет еще другого рода утешение тому, кто будет изучать ее без задних мыслей, не подставляя отдельных фактов под свои частные цели. «На целые народы и на отдельные лица, — говорил Грановский, — находит иногда минуты уныния, когда мир кажется безотрадным, земная жизнь является, по-видимому, без цели, и нравственность падает. Тогда советницей и утешительницей является история. Из нее видно, что человек часто бывал в таком положении, но что всегда выходил из него победителем, что зло никогда не преобладает и что добро никогда совершенно не уничтожается». Исторические лица, на которые указывают скептики в опровержении этой мысли, служат блистательнейшим ее доказательством. Именно это люди, павшие за свои идеи. Правда, они гибнут, но имя их остается. Они же получили свою награду в деятельности совершения подвига согласно с их убеждениям.